Глава 36. Я вобрал в себя энергию, выплеснутую Марианой от испытанной боли, и едва не задохнулся от ее объема. Подозреваю, что она попыталась в этот момент применить какой-то из своих даров, но не смогла. И вся вброшенная в активацию энергия в чистом виде досталась мне. «Ну вот и все», — брезгливо отряхивая руки, произнесла графиня и отошла в сторону. «Как все?» — не понял я. «Она же ничего нам не сказала». «Это смотря с какой стороны посмотреть», — уклончиво улыбнулась Ольга. «Для меня информации достаточно». Марианна, где только взяла силы, бросила на графиню такой взгляд, что той впору было бы воспламениться, но Ольгу Анваровну взглядами было не пронять. «Можем собираться и ехать». Графиня принялась складывать свои пыточные инструменты обратно в косметичку. «Я так понимаю, там снаружи ты встретил друзей. Познакомишь?» Я, обескураженный поведением Ольги, кивнул. Уверенности, что знакомство всем пойдет на пользу, не испытывал, но отказать тоже не мог. Как ни странно, я боялся не того, как среагирует графиня на медведя и вождя. Скорее, какое впечатление Ольга произведет на них. Но поддаться сомнениям я не успел. Снаружи донесся одиночный выстрел, судя по всему, из крупнокалиберной снайперской винтовки. А секундной задержкой застрекотал пулемет. Один, второй, третий. «Черт!» – выругался я, бросаясь обратно к выходу. «Оль, останься внутри!» Краем глаза заметил, как графиня иронично подняла бровь, но продолжила заниматься тем же, чем занималась. Вот уверен, не послушается она меня. Из-за двери выглядывал осторожно. Пулеметы строчили, не переставая. Им вторили пушки, рычали двигатели активно маневрирующих БТРов и БРДМок медведя. Увидел ровно то, что и ожидал. Бой, в котором мне со своим мечом делать, откровенно говоря, нечего. Зато я мог помочь кое-чем другим. Энергия, полученная от Марианны, переполняла меня, выплескивалась из хранилища и требовала срочно пустить ее в ход. Прикрыв глаза, я сосредоточился на своем видении энергии и без труда заметил прячущийся в глубине одной из улиц вражеский танк. В модели разбираться не стал, подключился к электронике и просто дал разряд. Громыхнуло. С того места, где прятался танк, к небу поднялся столб дыма. «Орк, вот ты где!» Рядом со мной материализовалась Анютка. «Присоединяйся давай, это килдинги. Пришли выручать свою Марианну. Там снайпера в окнах, надо снять их твоими молниями, а то стронги не могут к вражеской технике подобраться», – протараторила она. «Какие стронги?» – не понял я. «А-а-а!» – округлила глаза девочка. «А, ты же не знаешь. Тут пару годиков назад две группировки воевали. Какого-то Кокоса с каким-то Паджеро. Ну, Паджеро вроде победил, но кого-то не добил. И его вскоре грохнули. А его люди остались без предводителя. И, короче, присоединились к медведю, когда он стаб организовал». «Стронги? К медведю? Чем он их заманил?» «Орк, не тупи!» – нахмурилась Анютка. «Откуда я знаю? Давай помогай лучше». Я снова прибег к своему знахарскому надзрению и сразу заметил две спрятавшиеся человеческие фигуры. Одна находилась на чердаке здания, прямо напротив входа в собор. Вторая укрывалась у окна на втором этаже, прямо над принадлежащей медведю БРДМкой. «Бам!» – сказал я, выцеливая пальцем первого снайпера. Поскольку расстояние было великоватым для точного удара, решил просто не экономить и дал такой разряд, что вспыхнула даже крыша. Тут же занялся вторым, но с ним оказалось чуть сложнее. Первый разряд прошел мимо окна и стек по стене здания. Хотя, судя по исказившемуся энергетическому полю снайпера, его все равно задело. Но слабовато. Поскольку действовать надо было быстро, я не придумал ничего лучше, как еще раз повторить свои действия. На этот раз успешно. Рейдеры медведя заметили подмогу. Люки десантных отсеков БРДМ и БМП открылись, и оттуда, перегибаясь, выбежали люди со стволами, направились под прикрытие зданий. «Да!» – воскликнула довольная Анютка. Включила свой клок-стоп и с тихим хлопком воздуха исчезла. Я приготовился последовать за ней, чтобы присоединиться к веселью, но был остановлен голосом из-за спины. «Целые армии пришли. Полагаю, Марианна весьма ценна для килдингов». Я в полоборота покосился на Ольгу. Графиня тоже была готова к бою. В руках ее тускло поблескивали смертоносные шамширы. «Выходит, что так. Оль, я же просил тебя остаться внутри». «Я бы осталась, но есть, как говорится, нюансы». Мягко улыбнулась Ольга. «Если я буду внутри, то килдинги не смогут забрать то, что осталось от Марианны». «В смысле забрать?» «Не понял я». «В прямом. Вспомни халву и то, сколько усилий потребовалось, чтобы разговорить этого жалкого предателя. Марианна сильнее, намного сильнее. Она ничего бы нам не сказала. Так что я засунула в ее грудную клетку маячок и немного подлечила, чтоб невозможно было его достать. Пусть килдинги ее заберут, а мы двинемся за ними, в их логово». «Хитро. Оль, а ты не боишься, что они нас раскусят?» Графиня усмехнулась. «С чего бы? Мы же не на блюдечке им Мариану преподнесем. Им придется ее отвоевать. Просто мы немного ошибемся и сосредоточимся на обороне собора снаружи. Ведь мы же не знаем, что из того дома, где только что сидел снайпер, есть проход в подвал собора. Так что в бой, орк. Чем больше килдингов мы убьем сегодня, тем легче нам будет потом». «С медведем пришли стронги», – засомневался я. «Вряд ли они станут действовать так топорно». «Почему же нет?» – удивилась она. «Для того, чтобы знать проход, надо было в свое время очень тщательно пролезть весь Мёльба. Вряд ли у них было на это время, пока они занимались разборками с внешниками между собой». Похоже, в курсе политики региона и местных разборок фракций были чуть больше, чем все. Оставалось только удивляться, как весь этот вал информации прошел мимо меня. Однако ответить я ничего не успел. Над нашими головами пролетел снаряд и врезался в стену собора чуть правее и выше дверей. Чуйка сработала на мгновение раньше. Схватив Ольгу в охапку, я резко отскочил в противоположную сторону и свалился на брусчатку, прикрыв графиню собой. По спине замолотила каменная шрапнель, выбитая снарядом. Но второго выстрела не последовало. Килдинги, как я понял, попытались атаковать наш пепелац, так и стоявший прямо перед дверьми. Промазали совсем немного, но по отсутствию реакции догадались, что внутри боевой машины никого нет, и переключились на другую цель. «Орк, ну не прямо же здесь!» — со смешком произнесла Ольга, когда дождь из камней прекратился. «Никто меня не ценит!» — проворчал я, откатываясь в сторону, и поднялся на ноги. «Могла бы просто поблагодарить». «Обязательно, милый друг», — пообещала мне графиня. «Но чуть позже». И, пригнувшись, побежала прямо по центру площади туда, где медведь с индейцем отбивали нападение килдингов. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Пару раз нас попытались обстрелять из пулеметов, но Ольга сделала замысловатый жест рукой, зажатым в ней шамширом, и вокруг нас возникло едва заметное силовое поле. Я в очередной раз удивился. Есть ли предел у возможностей графини? И зачем ей я, если она сама по себе машина смерти? Спрашивать было некогда. По нам снова ударил пулемет. Я на автомате дернулся в сторону, но щит, выставленный графиней, выдержал. Вслед за ней я заскочил внутрь дома, соседнего с тем, в котором снял второго снайпера. Едва успел выставить перед собой меч, заметив фигуру в накинутом поверх камуфляжа мешковатым балахоном. Отмахнулся машинально, разрубив врага от плеча до пояса, и понесся вверх по ступенькам, гадая, что Ольге тут понадобилось. Снаружи продолжалась перестрелка и маневры боевых машин. Этажом выше послышались крики. С пролета лестницы брызнула кровь. Я рванул туда и успел заметить тела еще двоих сектантов, уничтоженных графиней. Поднявшись на чердак, Ольга дождалась меня и жестом показала перемещаться на противоположную сторону, где виднелось небольшое смотровое окно. Я подобрался к нему, выглянул и, наконец, понял, что тут делаю. Прямо подо мной находилось сразу два БТРа и один танк килдингов, рядом с которым суетилась ждущего своего часа пехота. «Твой выход, орк», – мягко сказала Ольга. «Ты ведь достаточно энергии набрал с Марианны, чтобы всех их убить своими молниями?»